Глава 28. Четверг, 25 октября 2018 года. Низкое пасмурное небо плакало над побережьем. Это были тонкие, почти невидимые слезы, но Сестера чувствовала, как они катятся по ее лицу. Пейзаж потихоньку растворялся в ночи. Совсем скоро все станет черным, и море нарисует новую карту по своей прихоти. Внезапно в тумане зажглись маяки островов Онс и Сальвора, освещая горизонт. Минуту спустя за ними последовали зеленые и красные бакины, помогая ориентироваться проплывающим мимо кораблям. Их было немало. Большинство — рыболовецкие суда, возвращающиеся в порт. На их палубах сгрудились горшки для ловли осьминогов и крабов. Они пробирались сквозь лабиринт плотов для выращивания мидий, плавучих платформ, сгруппированных в зонах, наименее подверженных воздействию волн. Именно туда пристально смотрела Сестеро. Она ждала, когда вернется вдовец Исабель Отеро. Простая синяя лодка с номерным знаком Понтеведры, который заканчивается на 66, так сказали ей на рынке рыбаки. Они также предупредили ее о том, что он по-прежнему страдает после смерти жены. «С тех пор он почти ни с кем не разговаривает. Он горюет и проводит весь день в своей лодке. Вряд ли у него столько работы. Мидии растут сами по себе. Думаю, он уединяется там, чтобы никто не мешал ему плакать», — заметил один из рыбаков. «Ну, а ты разве не так же вел бы себя на его месте?» — парировал другой. «Но надо жить дальше. Плохой ты моряк, коли смерть жены полностью меняет твою жизнь. Пора бы смириться с этим». Наблюдая за судами, Сестера вспоминала этот разговор, который состоялся среди корзин с сардинами, готовых к продаже. Море в бухте Буэу, окруженное мысами, было спокойным, как озеро, и тишину нарушал лишь далекий гул моторных лодок, возвращающихся домой. Внезапно раздалась трель мобильного. Сестера тут же полезла в рюкзак. Как раз в это время должна была развернуться ловушка для наркоторговцев. Жаль, что она так далеко. Ей хотелось бы руководить операцией. Хотя на самом деле от ее команды будет мало толку. Операцию проведет оперативная группа из Берроси, а Чема и остальные будут просто зрителями, максимум массовкой. «Черт!» — пробормотала она, увидев на экране имя Мадрасо. Едва ли начальник звонит ей, чтобы поздравить. Глубоко вздохнув, она подняла трубку. «Сестеро!» «Как дела в Галисии? Много осьминогов?» Несмотря на будничное начало разговора, Мадраса не составит труда развернуть его на 180 градусов. «Дождливо», — бросила Сестера. Мадраса вздохнул. «Там вечно идет дождь, как и у нас. Анне, ты умеешь молиться?» Сестера промолчала. Ответ ему был не нужен. «Вряд ли. Это не в твоем стиле. Но можешь начать прямо сейчас. С чего вдруг тебе взбрело в голову лезть в пасть ко льву? Черт побери! Анна, ты ведь глава спецподразделения. Как ты вообще додумалась о ночной охоте на наркодилеров? Это безумие! Одинокие волки хороши для кино. В полиции нужна командная работа». «Это было после работы. Что бы ты делал, если бы тебя перевели в другой район? Лежал бы и смотрел телевизор в отеле?» «Ты никого не предупредила. Тебя могли убить, и никто из твоих коллег не узнал бы об этом. И не заговаривай мне зубы насчет отеля. Айтор тоже там, но он-то никуда не вляпался. Господи, если бы только он мог поделиться с тобой своим здравомыслием!» Сестера смотрела на свое собственное отражение в воде. Нечеткое, искаженные. Капли, падавшие с неба, превращали его в абстрактную картину. «Благодаря моему безрассудству мы собираемся накрыть сеть наркоторговцев», — возразила она, чувствуя, что ее гордость уязвлена. «Ты должен поздравить меня, а не отчитывать». «Именно поэтому я и прошу тебя молиться, Анне. Если сегодня вечером эту предполагаемую банду схватят, то вас погладят по головке. Но если тебя дезинформировали и ничего не случится, все это повесят на тебя. И Чема во главе группы станет наименьшей из твоих проблем». Сестеро молча кивнула. «Он прав. Нужно начинать молиться». Прощание вышло холодным, без пожеланий и подбадриваний. Сестера убрала телефон в рюкзак и снова уставилась на спокойное море. По-прежнему тишина. Вдалеке зазвонил погребальный колокол. Анна пыталась вспомнить объяснение, которое однажды услышала от священника. Если звон замирает на верхней ноте, то хоронят женщину, а если на нижней, то мужчину. Или наоборот. Впрочем, какая разница? Этот металлический плач придавал печальный вид пейзажу и без того привыкшему к прощаниям. Море — источник жизни и богатства на побережье Галисии, но зачастую оно же и пишет последнюю ноту для тех, кто пытается танцевать под звуки его волн. К причалу приближалась лодка. Кажется, синяя, хотя из-за прибоя и сумерек разглядеть было трудно. — Точно, синяя, — пробормотала сестеру, когда лодка подплыла ближе. К тому же она приплыла со стороны платформы. Значит, это он. Детектив машинально обернулась, проверяя, нет ли здесь кого-то еще. И, конечно же, люди здесь были. Рыбаки разгружали дневной улов на тележке, чтобы отвезти их на рынок. За ними, сложив за спиной руки, наблюдали праздные зеваки. Сестера представила, как они отпускают критические замечания по поводу качества и количества рыбы. Типичная картина во всех портовых деревушках. Здесь всегда найдутся старики, которым только и остается, что делиться воспоминаниями, что в их времена улов был куда больше и лучше. Здесь же находились торговцы с рыбного рынка и несколько рыбаков, ловивших рыбу с причала. Однако лейтенанта Помба здесь не было. Ему бы не понравилось, что сестера пропустила его слова мимо ушей. Лодка подошла к причалу. Номерной знак совпадал, значит, это никто иной, как муж жертвы. Сестера в нерешительности пошевелила пирсинг во рту и подошла к понтону, где вдовец пришвартовал лодку. То, что она собиралась сделать, совершенно противоречило правилам. Она не может никого допрашивать за пределами юрисдикции полиции страны Басков, и уж точно не в Галисии. Однако ей необходимо было поговорить с семьей жертвы. А Помба, по всей видимости, не собирался ей помогать. «Арсенио Велабоа, я Анне Сестеро из полиции». Мужчина едва взглянул на протянутый полицейский жетон. «Есть какие-нибудь новости?» «Боюсь, что нет. Примите мои соболезнования по поводу смерти вашей жены». «Тогда что вам нужно?» Сестера поняла, что за эти несколько месяцев его совершенно опустошили неопределенность и горе, которые невозможно избыть, ведь винить ему некого. Она больше не могла ходить вокруг да около и тратить время впустую. «Мне нужна ваша помощь, Арсению». Мужчина нахмурился. Взгляд его серых глаз был потерянным и измученным. «Прошу прощения». «Я расследую убийство нескольких женщин, и у меня есть основания полагать, что они связаны с гибелью вашей жены». Кивнув, Арсению Велабоа спрыгнул на пристань. Он был истощен до крайности. Видимо, так на него подействовала смерть жены. «Я так и подумал, что ко мне придут, как только услышал об убийце с тюльпаном. Думаете, это он украл у меня мою Исабель?» Сестера вздохнула. Ей не хотелось заходить так далеко. «Скажем так, есть улики, связывающие это убийство с преступлениями в стране Басков». «Цветок! «Понимаю», — сказал Арсению. «Еще кое-что. Город из той картины Пикассо — Герника». По радио сказали, что два преступления на этой неделе были совершены там. Исабель жила где-то там в юности. Правда, где именно, я вам не подскажу. Арсенио Вилабоа повернулся спиной, чтобы привязать веревку. Сестера не торопила его. Она и без того знала, что слезы прорвали плотину на его лице. «Извините», — пробормотала она, чувствуя себя неловко. Сквозь дождь до них снова донесся похоронный звон. Бухта замолчала при траурных нотах. «Антон, тот, что из видеомагазина. После ужина ему стало плохо», — заметил один из рыбаков, готовивших горшки на утро. «Говорят, это был сердечный приступ», — откликнулся кто-то. «Бедняга, он ведь был совсем молодой. В некрологе писали 53 года». «Да уж, Бог располагает». Вытерев лицо платком, Вилабоа повернулся к сестеру. «Где лейтенант Помба?» Сестера прикусила губу. К этому вопросу она была не готова. «Ну...» Чайка нырнула в море в нескольких метрах от нее и появилась с рыбой в клюве. Серебристая чешуя вспыхнула, когда птица взмыла ввысь к крыше рыбного рынка. Вслед за ней погнались другие чайки, и сестера решила, что не может ему врать. «Помба расследует убийство вашей жены, а я расследую новые преступления, где может быть тот же самый убийца. Я из полиции страны Басков, и у меня нет полномочий здесь. Прошу вас, помогите мне поймать человека, который лишил жизни вашу жену. Помогите мне, пока не стало поздно для других женщин». «Я уже рассказал полиции все, что знаю». «Я знаю. Лейтенант дал мне копию дела. Но два убийства за последнюю неделю все изменили». «Я не вижу никаких изменений. Исабель по-прежнему мертва. Я никогда больше ее не увижу. Прошло почти 3 месяца со дня шествия. И что вы выяснили? Ничего». Его губы задрожали, и сестера испугалась, что он вот-вот разрыдается. «Именно поэтому я здесь. Доверьтесь мне, дайте мне шанс. Всего один шанс». В голосе сестера послышались умоляющие нотки. «В деле есть все ваши показания о днях, предшествовавших шествию. Мне просто нужно выяснить детали. Чем больше я буду знать о жизни вашей жены, тем больше вероятность того, что я найду что-то, что свяжет ее с другими жертвами». Арсенио посмотрел на море, затем кивнул с печальным лицом. «Хорошо», — сказал он. «С чего вы хотите начать?» Сестеро не колебалась. «С жизни Исабель в стране Басков и, прежде всего, причин ее возвращения в Галисию». Внезапно она подумала, что разгадка кроется именно здесь. «Не уверен, что я сильно вам помогу. Я тогда не был с ней знаком. С кем вам нужно поговорить, так это с ее сестрой. Она жила там, с Исабель. Их родители мертвы. Не ищите их». Сестеро кивнула. Эта часть истории была ей известна. Ей нужно найти Пилар Отеро. Та упоминала, что живет в Сантьяго де Компостелло. «Ваша жена никогда не говорила, почему вернулась из страны Басков?» Арсенио пожал плечами. «Родная земля всегда тянет к себе. Ностальгия?» Исабель почти не говорила о том периоде жизни. Она не любила вспоминать о нем, не любила оглядываться назад. Она всегда жила настоящим. Сестеро притворилось, что этот ответ ее удовлетворил, но интуиция подсказывала, что какое-то событие заставило ее отказаться от жизни в Дуранго. И это событие могло оказаться ключом ко всему происходящему. «Вам о чем-нибудь говорит имя Мейрос?» — спросила она, думая об операции, которая вот-вот развернется в сотнях километрах отсюда, на побережье Урдайбая. — Наркоторговец, — равнодушно отозвался вдовец. — Разве он не из Вильягарсия де Ароса? Сестера тщательно подбирала нужные слова. У меня есть основания полагать, что он может быть причастен к этому делу. — Наркотики? — Арсенио был искренне удивлен. — Это невозможно. В нашей семье все всегда держались подальше от этого дерьма. Хотя поддаться искушению легко. Просто перетаскиваешь несколько тюков туда-сюда, и за несколько часов получаешь столько же, сколько за рыбалку днем и ночью целый месяц. — То есть вы полностью исключаете какую-либо связь между вашей женой и бандой Мейроса? — Совершенно, — тут же ответил вдовец. — Вот и все. Больше говорить было не о чем. Задрав голову к небу, Сестера ощутила, как по лицу бьют капли. Вдалеке все так же слышался звон, а маяки вели танец света и тени. В Галисийских бухтах продолжалась жизнь, по крайней мере, для некоторых.